«Да не грустим мы», — бросил Рон, — «тоже устали, да и не особо любим это дело», — улыбнулся мне Гарри. Рядом послышался звонкий смех. Гарри резко напрягся, изменившись в лице. Я посмотрела на источник его неловкости. Чжоу, весело смеясь, тянула Седрика в сторону от танцующих. «Луна, что это с тобой?» Голос Гарри отвлек от сладкой парочки. «А, усилием воли я заставила себя не смотреть в их сторону. Со мной все в порядке, а что, не знаю», он заерзал на стуле, меняя положение. «Ты помрачнела, прямо как Рон». Я вновь взглянула на его рыжего друга. Тот откровенно пялился на... «Подождите, они же вроде друзья, но тогда как объяснить взгляд, который он бросал в сторону Гермионы? Он точно смотрел на нее. Святой Мерлин, неужели? А ты чего так напрягся, когда азиатская красотка прошла рядом?» Вопрос заставил Гарри нахмуриться. «Я не напрягся. Просто, нога затекла». «Понятно». Я встала, решив сходить за напитками. Взяла по две порции на всех троих. Удивительно, но весь наш столик сейчас был не в самом приподнятом настроении. «Спасибо, Луна». Мальчики залпом осушили свои бокалы. Мне очень хотелось последовать их примеру. Но когда первый глоток коснулся горла, резко отставила бокал. Казалось, пьянящая жидкость буквально прожгла внутренности. Я резко закашлялась. Множество цветов, запахов, мерцание бесконечного количества свеч, музыка. В голове все смешалось. Стало душно. «Что это с тобой? Куда ты?» — спросил Гарри, когда я встала из-за стола. «Душно здесь, хочу пройтись». Желание пробраться к выходу из зала оказалось трудновыполнимым. Но мне просто необходимо было выйти отсюда. Пару раз я чуть не столкнулась со слишком активными парочками танцоров, которые так и норовили отодвинуть меня в сторону. «Луна, ты уже уходишь?» — спросил Луи, поймав меня за локоть. «Хочу пройтись, слишком душно. А как же танцы? Ты обещала мне потанцевать». «Прости, Луи, я не очень хорошо себя чувствую». С трудом освободившись от шармбатонца, я буквально добежала до крючков с мантиями. Приманила свою, накинув на плечи. Вышла из зала. Буквально помчалась по каменным плитам, проклиная атласную юбку платья, что путалась под ногами. Что-то невидимой ниточкой тянуло меня вниз, к озеру. В сознании знакомо защекотало. Стук каблуков вторил стуку моего сердца. «Луна, куда ты?» Кажется, это была Лина, или Мэдис, неважно. Мне нужна Луна. Ее воспоминания звали меня. Я бежала вниз. Бежала так, будто от этого зависела моя жизнь. Что-то тянуло мое тело к озеру. Зимний холод обжигал щеки. Я сбежала по покрытым снегом тропинкам. Гравий недовольно захрустел под поверхностью туфель. Потрескавшийся дуб в белой шубе. Камень. Руки быстро расправили складки мантии. Применив согревающие чары, я уселась на гладкую поверхность. Что-то щекотало сознание с такой силой, что уже невозможно было терпеть. Закрыла глаза. В этот раз меня буквально забросило в морские глубины. Сильнейшее течение снесло в неизвестную сторону. Дверь. В этот раз она с легкостью поддалась мне. Яркий свет, словно солнце в жаркий день, нещадно обожгло глаза. И я увидела ее. Часть 9. Воспоминания Луны. «Луна, моя маленькая девочка. Иди сюда, солнышко». Знакомый голос молодой женщины с длинными вьющимися локонами окликнул маленькую девочку, по виду лет 5, что стояла в противоположном углу комнаты. Сзади нее я рассмотрела большое бархатное кресло цвета золотой охры, маленький круглый столик на витиеватой ножке с чайным сервизом стоял у окна. С другой стороны возвышался камин с неровными песочными плитами. Женщина присела на корточки, отчего подол ее легкого кремового платья мягко касался деревянного пола, с улыбкой наблюдая за дочерью. «Мамочка, я больше не хочу, у меня не получается», малышка слегка нахмурилась. «У меня не выходит так же красиво, как у тебя». «Детка, у тебя обязательно получится». В комнату вошел высокий мужчина с ясными серо-голубыми глазами и серебристыми волосами до плеч. Он мягко улыбнулся девушке. Та радостно подмигнула в ответ. «Папочка, ты уже вернулся?» Глаза малышки радостно заблестели. Она побежала к мужчине, протянув маленькие ручки в кружевных рукавах. «Иди сюда, маленькая», девочка с радостным визгом оторвалась от пола, удобно уместившись на руках у папы. «Филлиус, расскажи-ка ей, с какого раза у тебя получилось твое первое заклинание?» Мама Луны приподнялась с пола, подходя к мужу и дочери. «О, он задумался, кажется, что-то подсчитывая в уме. Раза с 10-го, думаю». «Ты врешь, папочка», не согласилась Луна, рассерженно покачав головой. «Я же вижу, что врешь». «Конечно, Папа врет, доченька, но с 20-го раза у него точно все получилось, да, милый, мама Луны бросила на мужа веселый взгляд, смешинками переливавшийся в глубине бирюзовых глаз, давай-ка вместе попробуем, а, Луна, она вытащила палочку, протягивая ее малышке, возьмемся все вместе, а ты произнесешь заклинание, давай, милая, папа Луны взял маленькую ручку в свою ладонь, Пандора положила свою тонкую, с длинными пальцами, поверх его. Солнце, светлая зарница явит мне из света птицу, палочка при поддержке трех рук очертила в воздухе руну, на миг повисла тишина, все трое, кажется, слегка напряглись, всматриваясь в пространство перед собой, спустя секунду послышался хлопок, лови ниточку, дочка, палочка двинулась и схватила ниточку, толкая ее вперед, затем еще одну и еще. Они закрутились в стремительном водовороте в золотой клубок, а затем, явили на свет уже знакомую мне птичку. Ну вот видишь, женщина поцеловала бледную маленькую щечку. Теперь можно отправить весточку нашему соседу, довольно произнес Ксенофилиус. Опять за свое. Скоро, я чувствую, миссис Дикгори придет мне жаловаться на вас. Мама Луна игриво хлопнула мужа по плечу. Мы только лишь играем, милая. Выпивали лишь пару раз, я клянусь тебе. Рассмеялся тот. «Папочка, а можно с тобой?» – оживилась Луна. «Что сказать птичке?» Он задумался, удобнее перехватывая ее на руках. «Скажи, что твой папа требует реванша за свою поверженную ладью». Пандора, недовольно покачав головой, сунула руку в карман, доставая хлопковый мешочек, и осыпала птичку каким-то порошком. Та оживилась и затрепетала золотыми крылышками. Луна сообщила ей послание. Вместе с папой вновь взмахнула палочкой. Птичка чирикнула и улетела в открытое окошко. Пространство вокруг меня подернулось рябью. «Мамочка, а что мы будем делать на этот раз?» Луна, повзрослевшая на пару лет, шла рядом с миссис Лавгуд. «Я покажу тебе, какие травы можно использовать для ритуалов в июле и августе. Запомни, доченька, иногда легче приготовить настойку из определенного растения, используя одно заклинание, чем искать сложное зелье, которые используют в определенном случае. В зависимости от времени года можно найти способы помочь себе или другому человеку, используя знания о травах. Некоторые настойки можно сохранить с помощью стазиса на долгое время, но не все. Лаванда, например, не терпит долгого хранения. А что будет, если я использую их в другой месяц года? Они подействуют, но в большем количестве. С помощью некоторых рун можно сохранить эффект, но если ты даешь его в свой месяц, достаточно несколько капель для воздействия. Зеленая трава мягко шуршала под их ногами. Пандора собирала головки и лепестки растений, раскладывая их по пузырькам и флакончикам. Луна наблюдала за ее действиями, внимательно слушая пояснения. Некоторая информация показалась мне знакомой. Я читал об определенных свойствах растений в свое время, но что-то показалось мне совсем новым и неизвестным. Мама Луны, казалось, была ходячим справочником по магическому применению цветов и трав. Зелье из подорожника и тысячелистника поможет после некоторых сновидений. Она остановилась, оборачиваясь к девочке. «Ты ведь видела сегодня одно?» Луна кивнула. «Видела. Но это просто сон. Это неправда. Ведь так, мамочка?» Пандора промолчала, протянув ей корзинку. «Мама, ты видела там меня?» Луна кивнула. Легкий ветерок подхватил шелковистые кудри ее волос. «Ты видела, как я умру, доченька? Мама, это просто сон. Почему ты спрашиваешь?» Слезки бусинками потекли по бледным щекам Луны. Круглые глаза расширились, вопросительно и умоляюще глядя на маму. «Милая, некоторые сны, особенно у меня с тобой, служат предупреждением, или же предсказанием. Нет, Луна, мы сегодня приготовим настойку из этих трав», — она указала рукой, облаченной в струящийся кружевной рукав, на корзинку. «Потом ты расскажешь мне, что приснится тебе этой ночью, хорошо?» Луна кивнула, отвернувшись. Потоки воздуха ударили в мои глаза и уши, заставляя зажмуриться. «А теперь выпьем за наше всеобщее здоровье». Высокий мужчина с длинными серыми прядями за спиной поднял бокал. «Пандора, твои золотые руки не раз выручали нашу семью, а последняя настойка просто прекрасно справляется с похмельем. Аммас, дорогой, тебе скоро уже ни одна настойка не поможет», — укоризненно покачала головой женщина с бронзовыми волосами, сидящая по правую руку от мужчины. «Адиль, прошу тебя, не порть нам праздник», — ласково пожурил женщину тот. «Не переживай, дорогая соседка, если что, я доставлю твоего муженька в целости и сохранности. Все-таки живем близко, Отец Луны весело подмигнул товарищу, чокаясь с ним бокалами. Вся компания собралась, судя по интерьеру, в доме Лавгудов. Круглый стол был накрыт кружевной скатертью и многочисленными тарелками с ароматными блюдами. На стенах были развешаны еловые венки и гирлянды, переливавшиеся праздничными огоньками. Пандора накладывала гостям еду в тарелки, разливала напитки. Луна бегала рядом, помогая матери. «Дора, дорогая, присядь!» Ксенофилиус поймал ее руку, поцеловав тонкое запястье. «Луна, тебя тоже касается, детка!» «Хорошо, папочка!» Луна обошла стол, забираясь с ногами на махровый охристый диванчик. Рядом с ней сидел Седрик, еще совсем мальчик, без таких четко выраженных скул, но даже сейчас он уже привлекал внимание. Луна что-то шепнула тому на ухо, и Седрик привстал, доставая что-то со стола и протягивая ей лакомство. «Ну что ж, в этом тесном семейном кругу я очень рад поздравить всех присутствующих с Рождеством», торжественно произнес, судя по всему, отец Седрика. «Полностью поддерживаю. Выпьем же за нашу дружбу», поддержал его мистер Лавгуд, и все сидящие за столом дружно подняли чашки и бокалы. Седрик помог Луне дотянуться своей кружкой до центра стола, чтобы соприкоснуться с бокалами взрослых. Она счастливо улыбалась, глядя на улыбки присутствующих. Такая радостная обстановка, кажется, опьяняла ее, заставляя удовлетворенно улыбаться, периодически закрытые глаза от наслаждения. Картинка сменилась. Сильный ветер вновь ударил мне в лицо, захватывая в объятии своих потоков. «Пандора, что могло случиться? Все ведь было хорошо». Лицо папы Луны было искажено болью. Он стоял у изголовья резной деревянной кровати, где, укрытая белоснежным одеялом, лежала его жена. Мама Луны, смертельно бледная, ласково улыбнулась. «Филиус, дорогой, позови сюда Луну. Мне очень нужно поговорить с ней. Дора, я же просил тебя. Я просил тебя не экспериментировать с этими обрядами. Почему, скажи, почему ты такая упрямая?» Он перешел на отчаянный крик. «Как нам с Луной жить без тебя? Я всегда буду с вами рядом, любимый. Пожалуйста, не злись и не обижайся на меня». Она слегка приподнялась на локтях. «И позови, пожалуйста, Луну». Ксенофилиус смотрел на нее секунду, затем, словно сдавшись, кивнул и вышел из комнаты. Спустя несколько минут за дверью послышались шаги. Мама, Луна, ставшая выше на несколько сантиметров, вошла в комнату. «Доченька», глаза Пандоры засияли. «Подойди, милая». Луна прошла внутрь комнаты и присела сбоку кровати. «Тот сон, это оказалось правдой?» «Да, ты знала, что после этого ритуала ты уйдешь». «Знала, малышка, не злись на меня». Она взяла Луну за руку. «На твоем столике лежит тетрадь. Шифр ты знаешь. Там я написала все, что тебе необходимо знать и книги, что помогут тебе в нашем деле». Луна молча кивнула, опустив взгляд голубых глаз на деревянный пол. Затем резко развернулась. «Мама, а если не смогу, как ты? Если у меня не получится?» Пандора ласково улыбнулась. Ее улыбка, несмотря на болезненность, освещала пространство комнаты, словно солнце в дождливый день. «Ты все сможешь, дорогая. Всегда прислушивайся к своим внутренним ощущениям, доверяй им. В тебе течет кровь великих лесных ведьм, милая. А это накладывает некоторые обязательства. А если я не хочу? Мама, почему наша кровь не может помочь тебе? Почему я не могу? Доченька, ты еще слишком маленькая. Да и мы не способны противостоять тому, чему суждено случиться». Луна недовольно нахмурилась, шмыгнув носом. Я почувствовала боль, что сжигала ее в этот момент, словно стрелы, пронзавшие сердце, и осознание, что ты не будешь в состоянии их вытащить. «Мама, ты же не оставишь нас?» Голубые глаза смотрели умоляюще. «Ты еще так молода, не уходи». Луна судорожно сжала бледные ладони. Несколько соленых капелек упало на белую простынь. «Дорогая, я буду с вами рядом. Иногда мы будем видеться, я обещаю тебе. Когда тебе будет трудно, ты всегда можешь обратиться ко мне, я услышу. Обещаешь?» «Обещаю, милая». Луна вздохнула, передернув плечами. «Скажи, мама, а если бы мы не провели тот ритуал, папа бы не вернулся?» «Скорее нет, чем да, родная. Но это ведь несправедливо». Пандора улыбнулась. «Поверь, ради любимых людей границы справедливости стираются». Картинка сменилась. Луна стояла на зеленом лугу, одетая в черное платье и закутанная в такого же цвета платок. Рядом возвышалась фигура ее папы. Лицо Ксенофилиуса было опущено, он слабо кивал на слова сочувствия немногих людей, что пришли на похороны. Ксенофилиус, знакомый мужчина, похлопал папу Луны по плечу. «Спасибо, Амос», – тихо прошептал он. «Спасибо, что пришел, мистер Лавгуд». Парень с бронзовыми волосами и страшно знакомыми чертами лица пожал ему руку. «Седрик». Мистер Лавгуд лишь слабо кивнул ему, после чего Седрик направился к Луне. «Луна», – он присел на корточки, заглядывая ей в лицо. «Как ты?» Взгляд голубых глаз, что посмотрел на него, поразил меня до глубины души. Она не плакала, совсем, просто будто окунулась в омут печали, заполнившись ей изнутри. Она пообещала, что будет рядом, лишь произнесла она. «Конечно, будет», — Седрик ласково улыбнулся, мягко взял ее за плечи. «Но ты нужна здесь, Луна, ты слышишь?» Она лишь молча кивнула. В мрачной тишине мы наблюдали за тем, как деревянный гроб, украшенный цветами, погружали под землю. Легкий ветерок колебал головки цветов, листья и ветки деревьев. Он мягко коснулся моего лица. Резко мощный поток отбросил в сторону. Луна сидела за столом в своем доме. Я узнала ту самую тетрадь, что была раскрыта перед ней. Рядышком лежал листок, где девочка вычерчивала руны. Затем, видимо, закончив, она схватила листок и тетрадь и спустилась вниз. «Папа, выпей это». Она открыла шкафчик, доставая оттуда флакончик с розоватой жидкостью. «Что?» Мистер Лавгуд затуманенным взором посмотрел на дочь. «А, да, сейчас». Он послушно выпил содержимое флакона. Луна взмахнула палочкой, что-то шепча про себя, и коснулась его головы. «Ну как?» – спросила она. «Тебе лучше?» – Ксенофилиус слабо кивнул. «Лучше, дочка, не волнуйся». Луна прищурилась. Я проследила за направлением ее взгляда. Казалось, она всматривалась в пустоту. Ну вот воздух завибрировал, и я увидела странное существо. Словно веточка, одетая цветами, а сзади этой веточки вибрировали, переливаясь на свету, белоснежные крылышки. «Папа, ты опять пытался увидеть их?» Мистер Лавгуд приподнялся на локтях, опираясь на стол. «Ты же видишь их, Луна?» «Вижу. Мама приходила ко мне во сне и говорила, что однажды я их увижу. Она сказала, что они будут подсказывать мне». «Что подсказывать?» «Не знаю», — она пожала плечами. «Но сейчас они подсказывают мне, что ты очень устал. Я пытался изучить их. Некоторые зелья Доры помогают на время их увидеть. Они сами летят ко мне при каждом случае. Потому что ты очень хороший человек, папочка». Луна подошла к нему и обняла за шею. «К плохим людям они и на метр не приблизятся, поэтому я не советую тебе покупать цветочный мед у мистера Бруса. Они не любят его». «Да, то-то я думаю, что у меня после него несварение желудка». Они весело рассмеялись. Я увидела, как белоснежные крылышки заискрились, весело летая вокруг отца и дочери. Маленькая кухонька словно заполнилась светом и теплом двух любящих друг друга людей. Меня снова перенесло в другое воспоминание. Хогвартс. Однажды я уже была здесь вместе с Луной. Мы шли в огромнейшей толпе множества других детей, одетых в черные мантии. Двери большого зала торжественно отворились, и толпа юных волшебников змейкой поползла внутрь. Малыши, среди которых шли мы с Луной, завороженно разглядывали окружавшее их пространство. «Как же здорово!» Девочка поблизости от Луны восторженно ткнула ее в бок. «Ты когда-нибудь видела что-то подобное?» «Видела», — честно призналась Луна, без удивления рассматривая зал. «За день до прибытия сюда. Только вот, свечей на потолке не было». Девочка одарила ее удивленным взглядом. Луна же продолжала сосредоточенно осматриваться. Я проследила за направлением ее взгляда, стараясь настроиться, и тут заметила их. Множество цветочных веточек с белоснежными крылышками летали вокруг маленьких голов детей, кажется, только усиливая их радостное настроение. Один из них приблизился к Луне, кажется, что-то нашептывая ей на ухо. Я подошла поближе и тоже нагнулась, коснувшись ее плеча. Перед глазами появилась картинка, где несколько девочек весело обсуждали что-то. Они так искренне радовались, заражая своим смехом нескольких мальчиков, что стояли позади. Не знаю как, но я, кажется, чувствовала, что от них исходило приятное тепло. Возникло ощущение, что этим детишкам можно довериться. Луна кивнула, и Наргл отлетел в сторону, переливаясь крылышками, словно начищенный на свету хрусталь. Полезла в сумку, доставая оттуда склянку с розоватым зельем, что разом осушила. Следующий Наргл подлетел к ее голове, трепеща цветочным тельцем. Перед глазами появилась картинка мальчика, которого задирали несколько других ребят. В отличие от прошлых, от них исходили такие сильные волны неприязни и страха, что становилось дурно. Луна кивнула, высматривая кого-то в толпе. «Сделай так, чтобы они толкнули его ближе к правой части зала. Пусть приблизится к той компании. Попроси остальных помощь. Черные нарглы нам здесь не нужны», — отдала она команду необычному существу. То запищало в знак согласия и отлетело в сторону. «С кем это ты разговариваешь?» — поинтересовалась девочка, что до этого делилась с Луной своими впечатлениями. «С нарглами, с нарглами. Кто это такие?» Девочка улыбнулась в замешательстве. «Существа, которые способны показывать ауру, а иногда и мысли других людей», — спокойно ответила Луна. Змейка из первокурсников выстроилась в линию, ожидая свою очередь на стул со шляпой. «Понятно», — девочка кивнула и встала в колонну за ней. Так мы стояли не менее получаса. Все это время нарглы подлетали к Луне, показывая ей будущих одноклассников. Когда очередь дошла до нее, голова изрядно кружилась от такого обилия информации, но не подавая виду, она уверенно поднялась по ступенькам, усаживаясь на стул. «Так, кто это тут у нас?» — хриплым голосом протянула шляпа. «Хм, очень интересно. Столько таланта и никаких амбиций. Крайняя самоотверженность и высокое чувство долга. Очень интересно». Что ж, шляпа на миг затихла, как Тиврон. Орлиный стол взорвался аплодисментами. Луна сошла со стула, спускаясь вниз. Картинка подернулась рябью, словно круги на речной глади, когда кидаешь в нее камешек. Луна шла по коридору, снова разговаривая со своими маленькими друзьями. «Нет!» — вскрикнула резко, чем вызвала несколько удивленных взглядов в свою сторону. «Не надо мне все время это показывать!» — топнула возмущенно. Затем нырнула в сумку, доставая флакон с зельем и осушила его. Нарглы продолжали кружить вокруг Луны, видимые, судя по недоуменным взглядам окружающих, только одной ей. Меня вновь подхватило сильными потоками и перенесло в следующее воспоминание. «Лети к Кате», — шепнула себе под нос Луна. Один черный наргл с утра не дает ей покоя, мучая головной болью. Жалко смотреть, как она мучается. Наргл с белыми крылышками встрепенулся и отлетел в сторону девочки, устало лежавшей на столе одной из парт. Спустя минуту я заметила, как та вздрогнула, поднимаясь, ощупала голову, словно удивляясь чему-то. Картинка вновь сменилась. Эта девчонка очень странная, вечно разговаривает с кем-то, хотя по факту никого рядом нет. Несколько девочек, сидевших неподалеку от Луны, подозрительно косились в ее сторону. И было из-за чего. Она сидела за столом, настороженно прислушиваясь и словно спрашивая что-то. «Эй, Лавгуд, с кем это ты все время так увлеченно беседуешь? Восполняешь недостаток реальных друзей выдуманными?» «С нарглами», — спокойно ответила Луна. Голубые глаза блеснули, встретившись взглядом с задавшей вопрос девочкой. «С кем-кем? Прости». Девочки весело рассмеялись. «Лавгуд, совсем уже того, а? Это ведь ты пролила сок на платье Элизы, чтобы она не заняла место на первой парте?» «Я? Что?» — задохнулась девочка. Ее щеки так порозовели, что в правдивости слов не приходилось сомневаться. «Девочки, она все лжет. Да и вообще, я бы никогда не поступила так с Элизой». «Да», — Луна пожала плечами. «Тогда почему сегодня утром подменила один из свитков ее домашней работы?» Когтевранка вся сжалась, ощетинившись. «Не слушайте эту ненормальную», — бросила она раздраженно. «Пойдемте, девочки, иначе опоздаем на урок». Однокурсницы Луны, бросая на нее удивленные взгляды, удалились вслед за своей подругой. Видимо, местная заводила. В течение дня мы с Луной наблюдали за тем, как та разносила про нее сплетни. На нее и так косились из-за странного поведения. И все больше косых взглядов, словно острые камни, летели в ее сторону. Но она молчала. «Лавгуд, ты у нас, оказывается, местный шут». Знакомый голос, что окликнул девочку за ужином, заставил меня насторожиться. «Рэгби». Луна не обратила внимания. «Эй, я с тобой говорю. Кого ты там видишь, Нарглов? И вокруг меня небось летают?» Издевательски рассмеялся мальчик. «Летают», — спокойно ответила Луна. «Но ты им не особо интересен». «Да, как же это прискорбно», — состроил гримасу Рэгби. А теперь чайная ложка ударила ее по лбу. Она потерла место ушиба, но ничего не ответила. «То-то же, будешь знать, как говорить всякую чепуху, полоумная Лавгуд». Сильные потоки ветра ударили в меня, выбивая воздух из легких. Какое-то время сильный ураган мотал тело, не отпуская. «Папа, все хорошо, не волнуйся. Пойдем лучше за стол. Пойдем, дочка». Ксенофилиус отодвинул стул для Луны и, обойдя тот же стол на той же кухне, сел напротив дочери. «Как твои исследования? Что нового открыл?» Он улыбнулся, принимая блюдо из рук дочери. Чешуя громамонтов способна быстрее исцелять магические ожоги, чем чешуя драконов. Думаю, это будет сенсация. Как и все, о чем ты докладываешь в гильдию, папа. Только вот почему они не говорят о том, кто им сообщает новые сведения. Они говорят, дочка, он отпил розовую жидкость из бокала. Правда, не в слишком широких кругах, потер морщинистый лоб. Но за мной оставляют право публиковать все, что найдено, в моем журнале. Конечно, папа, ты имеешь на это полное право. Молчание паутинкой повисло в воздухе, прерываемое лишь скрежетом вилок о цветные тарелки. Они все так же мучают тебя, голубые глаза смотрели встревоженно. Нет, папочка, не волнуйся. Твой совет насчет бутылочных пробок и редиса помогает остановить их. Я рад, дочка. Еще одного твоего истощения я не вынесу. Пожалуйста, будь осторожна. Истощение, о чем он говорит? Я осторожна, папа. Все было не настолько серьезно. Луна, он бросил строгий взгляд в сторону дочери. Когда тебе сообщают о том, что твоя дочь внезапно слегла с сильным магическим истощением под конец первого, он поднял указательный палец, первого курса, это не шутки. Я знаю, кем была твоя мама, и знаю, на что способна ты. Я не вынесу еще одной потери. Папочка, пожалуйста, Луна вскочила, оббегая стол и обнимая отца за плечи. Я пью зелье, ношу ожерелье. Я стараюсь, папочка. К тому же тогда я увидела маму. Впервые за все это время. Маму, он встрепенулся. Что она сказала тебе? Она сказала, Луна присела на корточки, заглядывая ему в глаза, чтобы я попросила тебя не переутруждаться на работе, пить зелья, которые велела мне готовить для тебя. Она сказала, что все видят и знают, когда ты отлыниваешь. Дора правда так сказала, неужели? Да, папочка, она до сих пор с нами, с тобой. Она тоже отругала меня за неосторожность, а потом я очнулась. Ты лежала месяц без сознания, милая. Знаю, папа, больше такого не повторится. Хорошо, Ксенофилиус обнял ее за плечи. Я верю тебе. Его слова, отдавшиеся эхом, постепенно затихали. Кухня, стол, все исчезало, сменяясь. И вот мы снова были в Хогвартсе. Луна, теперь уже более привычная для меня по своему внешнему виду, с ожерельем из бутылочных пробок и сережками-редисками, поднималась по ступенькам. Гляди, полоумная, один из мальчиков с зеленым галстуком сильно дернул ее за ожерелье. Белая нить дернулась, разрываясь, отчего охристые кругляшки весело запрыгали по ступенькам. И тут же на нее обрушился поток нарглов, трепыхавших от нетерпения белыми крылышками. Я буквально почувствовала, насколько тяжелее ей стало передвигаться, превозмогая этот поток. «Спокойнее, пожалуйста», — напряглась Луна. Дождавшись, когда гоготавшие слизеринцы наконец уйдут, Луна развернулась, взмахнула рукой, приманивая рассыпавшиеся вещи, без палочки. Но когда она научилась, ведь она сейчас на втором только курсе должна быть, дождавшись, когда все притянутые уместятся в сумку, она продолжила подниматься. Мы прошли несколько коридоров и пролетов ступеней, вновь поднялись. Я начала узнавать эту дорогу. Луна поднялась по ветхим ступенькам восточной башни. Все это время нарглы кружили вокруг нее, не давая спокойно вдохнуть. Отмахиваясь, она присела на скамейку и раскрыла сумку. Достала нитку и начала чинить свое ожерелье. «Хватит, я прошу вас, перестаньте!» — резко выкрикнула она, доделывая украшение. Я чувствовала, как сильно закружилась ее голова. Луна выхватила волшебную палочку, произнеся пару заклинаний, и вернула ожерелье на тонкую бледную шею. «Вытри кровь, дитя, и перестань тут шуметь!» — знакомый до боли голос отдался призрачным эхом в стенах башни. Я посмотрела в сторону источника звука, чтобы увидеть себя. Мерцающее серое тело в длинном средневековом платье. Темные всегда прямые волосы, доставшиеся мне матери, гордо вздернутый подбородок и глаза, что смотрели настолько пронзительно и отдавали неприятным высокомерием. Боже, как же я напоминала себе Кандиду в этот момент. Ну здравствуй, серая дама. Вот мы и встретились вновь. Лицо Луны расслабилось, и она виновато улыбнулась. Я чувствовала то, что чувствовала она. Вина за то, что помешала кому-то, неприятными иголками колола ее сознание. Здравствуйте. И, извините, вы же, Елена, да, да. А ты кто будешь, святой Мерлин? Почему мой голос отдает таким холодом? Луна Лавгуд. Можно просто, Луна. Приятно познакомиться, Луна. Будь так добра, приведи свое лицо в порядок, мне не доставляет удовольствия вид крови». Она тут же спохватилась, очищая кожу под носом, подбородок и ткань своей рубашки. Я молча наблюдала за ее действиями, всеми фибрами души ощущая презрение к самой себе. «Бесчувственное привидение, скажи мне, на кого ты так кричала?» «Я, хоть и привидение, но никого здесь, кроме тебя, не увидела». А Луна рассеянно махнула рукой в сторону. «Нарглы, не знаю, в чем причина, но сегодня они не дают мне покоя, поэтому давление слегка поднялось», добавила она, словно извиняясь. Мое призрачное лицо выразило усмешку. Луна тем временем встала со своего места и отошла к потускневшему от налета времени окну. Я видела, как мой призрак мечется в желании уйти, но в то же время остаться. Это место чем-то напоминает мне наше озеро у дома. Серая дама насторожилась. «Я тоже люблю это озеро», — ответила она, кажется, сама удивившись этому. «Скажите, Елена, а почему вы так редко показываетесь на людях?» «Я помню, что ответила тогда ей. Все просто, дитя. Я их не люблю», — сказала одновременно со своим привидением. Она задумчиво провела пальцем по стеклу, отчего на нем остался неровный след. «А я люблю», — задумчиво отозвалась она, убирая прядь волос за ухо. Моя бледная копия присмотрелась, замечая ее сережку. Насмешливо скривилась, отчего мне захотелось запустить в нее чем-нибудь. «Только вот, мне кажется, люди не очень любят меня». «Ох, ну перестань так ухмыляться, Елена. Вы смеетесь», — сказала она с улыбкой. «Я рада, что смогла увидеть, как вы улыбаетесь. Все, кто видел вас, говорят, что вы очень печальны». Я почувствовала сочувствие, сквозившее из души этой девочки. Вся та боль, головокружение, все ушло, когда она улыбалась моему привидению, искренне радуясь моей призрачной улыбке. «Святой Мерлин, что ты за человек такой, дитя? Я не всегда была такой, девочка». Я понимала, почему заговорила тогда с ней, почему начала рассказывать о своем детстве. Это искренность, что излучали ее глаза. Уже тогда я чувствовала ее, прямо как сейчас. Картинка сменилась. «Папочка, мистер Дитгари зовет тебя на чай», — Луна протянула папе записку. «Пожалуйста, сходи к нему. Ты слишком много работаешь в последнее время». Ее тревога за отца передалась и мне. «Хорошо, дочка». Послышался стук в дверь. Ксенофилиус взмахнул рукой, открывая. «Здравствуйте, мистер Лавгуд, гость», — пройдя в гостиную, снял капюшон. «Здравствуй, здравствуй, Седрик. Я уже получил весточку». «Да, папа очень вас ждет. И еще», — он поставил на стол корзинку. «Мама просила передать в благодарность за зелье, что готовит Луна». Его взгляд коснулся ее лица. «Спасибо тебе большое». Та настороженно присмотрелась, заставляя меня сделать то же. Белые нарглы вокруг Седрика, кажется, усиленно боролись с черными. Луна кивнула, принимая подарок. «Седрик, прошу, выпей это». Она подошла к полке и протянула ему флакончик. «Прямо сейчас». Но он замешкался. «Медовая настойка, что ты выпил вчера, была не первой свежести. Выпей для профилактики». Она улыбнулась, заметив его удивленный взгляд. «Все-то ты знаешь», — он усмехнулся и выпил зелье, протянутое ему. Луна шепнула что-то нарглам, никогда не оставлявшим ее. Те полетели вслед уходящему Седрику. Странно, что это сейчас было. Меня перебросило вновь. Боль со страшной силой пронзила легкие. «Что это такое? Ты вечно ломаешь его. Зачем ты это делаешь?» — кричала Мэдис. «Полоумная Лавгуд, полоумная Лавгуд», — гоготали мальчишки с зелеными галстуками. «Зачем ты поступаешь так с Мэдис? Что она сделала тебе?» — ухмыльнулась Лизи, притворно успокаивая Мэдис. «Я не хочу быть таким, как ты, отец», — кричал неизвестный мне мальчик высокому мужчине. Его отчаяние замораживало внутренности. «Полоумная Лавгуд, полоумная Лавгуд. Мама, я стараюсь изо всех сил, как ты не понимаешь», — кричала, что есть сил, Лизи. «Да, почему же тогда результаты Мэдис всегда выше твоих?» — недовольно скривилась высокая красивая женщина. «Оставьте меня, хватит», — Луна кричала, отгоняя нарглов. «Меня никто не любит, не любит». Угрюмая девочка смотрела на себя в зеркало. «Я так устала. Почему она замечает только этого ублюдка?» Незнакомый парень грустно провожал взглядом белокурую девушку. «Хватит, я не могу, не получается». Книга врезалась в дверь, пока девочка с каштановыми кудряшками утирала слезы. «Я не выйду замуж за него, мне плевать на наш статус. Оставьте меня». Девушка с черными локонами устало упала на диван неизвестной мне комнаты. «Мне страшно, я не могу больше заниматься этим», — шептал мальчик, провожая взглядом взрослого мужчину. Отчаяние, боль, страх, все смешалось в едином котле. Жидкость кипела в нем, пока кто-то невидимый подбрасывал дрова в невидимый огонь. Голова кружилась от бесконечного потока чьих-то мыслей и переживаний. «Хватит, меня перебросило». Луна стояла на вершине астрономической башни. Боль разрывала каждую клеточку ее тела, отражаясь печалью в голубых глазах. Она смотрела на окрестности. Ни одной слезинки, одно лишь смирение. Мне захотелось кричать, но Луна не проронила ни звука. «Как ты это делаешь, дитя?» — спросила я, не ожидая услышать ответ. Она, кажется, обернулась в мою сторону. «Они не виноваты», — уронила она в пустоту. Я не успела понять, кому она ответила. Ее тонкий силуэт медленно уходил в темноту. «Мама», — вокруг него стало подозрительно много черных нарглов. «С чем это может быть связано? Как давно ты заметила это?» Тонкий голос Пандоры заставил вздрогнуть. «Еще летом, когда мы изредка пересекались, начала замечать, и с каждым разом их становилось все больше, но мне пока удавалось перебить их белыми». Мама Луны задумчиво кивнула. «Мам, а я уйду так же рано, как и ты?» Вопрос паутинкой повис в воздухе. «Почему ты спрашиваешь, милая?» Луна тяжело вздохнула. Вокруг было так темно, что становилось страшно. «Где же мы находились? Мне кажется, я не справляюсь. Как ты выдерживала это каждый день? Ты привыкнешь, солнышко. К тому же, хочешь ты того или нет, ты все равно помогаешь людям. Я увидела вещь, о которой мне рассказывала Елена, в мыслях Седрика. Он касался ее, мама, и теперь я не могу перебить черных нарглов вокруг него. Никакие ритуалы не помогают. Черная магия, скорее всего, и я боюсь, что это очень плохо кончится. Сначала думала, что их так много, потому что у Седрика очень положительная аура. Белые нарглы всегда его любили. Но сейчас, можно ли что-то сделать?» Пандора молчала. «Мама, я не хочу, чтобы он погиб из-за этого. Он так молод и сделает еще столько хорошего, если будет жить. Мы должны его спасти, мама. Ты же знаешь, милая, что если дело в предназначении, мы не в силах ему помочь. Если бы это было предназначение, то вряд ли бы я могла влиять на его фон раньше. Ты же сама говорила, что никакие ритуалы не способны отвратить неизбежное. Но тем не менее, с папой все сработало. У твоего папы есть незаконченные дела, дорогая. И тем более, у спасения тоже есть цена. Твоя жизнь...» Пандора покачала головой. «Моя земная жизнь должна была в любом случае закончиться в тот год. Просто я извлекла из этого максимальную пользу, обезопасив тебя и твоего папу. То есть, папа бы не умер, скажем так, я видела вокруг него то же, что видишь сейчас ты вокруг Седрика. То есть, Седрик, возможно, тоже будет жить, все может быть». Луна кивнула, задумавшись. «Скажи, мама, а в чем предназначение души, оставшейся привидением?» «Сложно сказать, милая. Иногда душу наказывают таким образом за темные дела. Некоторые души имеют настолько сильную энергию, что способны сопротивляться смерти даже после потери физической оболочки. Причин может быть много». На миг туман заполнил пустоту. Я увидела, как Луна выпила зелье и легла в кровать. Нас снова перенесло в темный вакуум. «Ты окончательно все решила?» «Да, этот ритуал был написан твоей рукой, мама. Не пытайся создавать иллюзию выбора. К тому же я чувствую, что это будет правильно. Ты всегда учила прислушиваться к внутренним ощущениям». «Да, милая, но ты должна понимать, на что идешь». «Я понимаю, мама. С помощью этого ритуала можно...» Какой-то шум не дал услышать последних слов. «Можно что, но ты умрешь, милая, и встречусь с тобой. Часть 10. Я просто волнуюсь за нее». Глаза открылись слишком стремительно. Я плакала так сильно, что слезы полностью затуманивали зрение. «Святой Мерлин, Луна, я еще смела жаловаться тебе на свою жизнь. А ты всегда молча слушала, сочувствовала мне. Какая же ты тварь, Елена Коктевран. Всегда думала только о себе. Ты недостойна. Луна, а!» — крикнула я, что есть мочи. «Дитя мое, моя девочка, а!» — крик откликнулся черствым эхом в округе. Я не знала, куда деть себя, куда деть эти руки и ноги. Тело отказывалось слушаться, хотя хотелось бежать, что есть мочи, бежать, чтобы не чувствовать этой тоски и упасть одновременно. «Луна!» — слезы ручьями скатывались мне на шею, промокая ткань мантии и платья. «Почему ты ничего мне не рассказала? Почему, сокровище? Ты могла мне сказать, ты могла сказать мне». Я оторвалась от холодной поверхности камня и побежала к озеру. Косметика и прическа давно перестали быть главным украшением, не выдержав сильных порывов ветра и моих отчаянных рыданий. Отражение заплаканной луны с растекшейся помадой и тушью совсем не порадовало. Я привыкла видеть, как она улыбается этой своей нелепой, но страшно милой улыбкой. Привыкла, как ее глаза задумчиво всматриваются в мои, призрачные, словно пытаясь проникнуть в самую мою суть. Привыкла видеть ее бледные тонкие руки, что не рвут на себе волосы от отчаяния. Она всегда была так спокойна и миролюбива. Луна, знакомый голос отвлек меня от созерцания любимой мне девочки в водной глади. Что с тобой? Почему так кричишь? Петр, мой голос прозвучал словно издалека. Он приблизился, слегка пошатываясь. От меня не укрылось, как он спрятал одну руку себе за спину, словно скрывая что-то. Слегка затуманенные глаза Петра смотрели недоуменно. «Что с тобой?» Он наклонился ко мне, обдавая запахом алкоголя. В голове что-то вмиг щелкнуло. «Дай мне ее!» «Что?» «Прости!» Он совершенно не понял моей команды, что заставило кровь еще сильнее закипеть в жилах. «Дай!» «Бутылку!» «Что прячешь за спиной?» «Что?» «Луна!» «Детка!» «Ты уверена?» «Это далеко от вкуса тыквенного сока, что ты попиваешь за ужином!» «Я знаю, каков на вкус алкоголь!» «Поверь мне, мальчик», я раздраженно закатила глаза, взмахнула рукой, привлекая бутылку. Он слегка охнул, когда та приземлилась, удобно умещаясь круглыми боками в моих руках. Первый глоток нещадно обжег разорванное криками горло. «Луна, я, помолчи, второй, третий, четвертый, господи, ну давай, действуй, пожалуйста». Я выпила еще не меньше 10 глотков, чувствуя, как сладковато-горькая жидкость заполняет внутренности. Ну же, хоть на какое-то мгновение заглуши агонию, что рвет внутренности раскаленным железом. Так больно мне еще никогда не было, даже когда барон вонзал свой кинжал в грудь, лишая жизни. Боже, кто бы мог подумать, что душевные муки могут быть настолько сильнее физических. Какая же я дура, какая же ты дура, Елена, крикнула вдаль запретного леса. Язык начал заплетаться в словах, отчего даже стало смешно. «Думаю, тебе хватит», — Петр настойчиво отобрал бутылку, слегка откинул голову и допил содержимое в сопровождении моего разочарованного взгляда. «У тебя есть еще? Что? Ты в своем уме, девочка?» Он развязно улыбнулся. «Хотя для тебя могу постараться достать. Постарайся». Пальцы с силой вцепились в рукава его теплой мантии. «Мне очень нужно», — слова комочком перекатывались на языке. «А что я получу взамен?» «Красавица!» Он нагнулся совсем близко к моему лицу, обдавая горячим дыханием кожу. Несмотря на пьяное помутнение, я различила что-то совсем нехорошее в его взгляде. Что-то подобное я видела в глазах барона в ту злополучную ночь. Поэтому в ту же секунду потянулась за палочкой. «Если ты сейчас же не отодвинешься, будет больно», — предупредила, с силой втыкаясь древком в ямку на его шее. «Ты не смеешь угрожать мне, детка», самоуверенно усмехнулся ученик Дурмстранга. «Будь паинькой, и я выполню любое твое желание». Палочка завибрировала, заставив его вскрикнуть и отпрыгнуть от меня, хватаясь за больное место. «Сумасшедшая дура!» Я развернулась, чувствуя, что не в силах сейчас противостоять ему. Боевую магию еще никто не отменял, а дурмстрангцы ей владели в совершенстве. Удивительно, что инстинкт самосохранения не подвел меня даже в таком состоянии. Мне было плевать на себя, но на Луну. Я не могла позволить покалечить ее тело. Ноги сами ускорились, заплетаясь о поверхность гравия на берегу. Я слышала, что он преследует меня. Голова закружилась, давая знать о том, что чертово вино наконец подействовало. Пару раз я кинула в него заклятие подножки, чтобы хоть немного сбить с дороги, но чертов поляков не отставал. Спустя несколько минут он настиг меня, больно хватая за волосы и оттаскивая назад. «Вот ведь прыткая, тварь!» — выплюнул мне в лицо. «Пусти!» Невербальное жалящее заклятие заставило его отдернуть руку. Преимущество в несколько секунд дало возможность вывернуться и вновь наставить на него палочку. «Все-все, сдаюсь!» Он поднял руки. Я недоверчиво осмотрела его с ног до головы. Голова слегка качнулась от выпитого, но адреналин в крови не давал расслабиться. «Где твоя палочка?» «Забыл на корабле, когда брал бутылку. Поэтому можешь опустить свою, ты победила». Пару минут мы сверлили друг друга напряженными взглядами. «Только двинься в мою сторону, и я клянусь, ты пожалеешь». «Верю». «Прошу прощения, мадам», — притворно поклонился Петр, расслабляясь. «А ты здорово защищаешься. Пришлось научиться, чтобы давать отпор таким негодяям, как ты», — фыркнула я, опуская палочку. Ветер с силой ударил нам в лицо, обжигая щеки и шею, заставив невольно поежиться. «Все вы такие, сначала предлагаете, а не получив согласие, применяете насилие». «Луна», — Петр покачал головой, — «в знак примирения давай достану еще вина, а, ты же хотела». Мои глаза посмотрели недоверчиво. Петр тем временем зашел за кусты, выуживая оттуда очередную бутылку. Откупорив и отпив пару глотков, он протянул ее мне. «Давай, согреешься». Еще несколько глотков обожгло мое горло, отчего по телу стало разливаться приятное тепло. «Как же хорошо! Почему?» Слова давались все с большим трудом. «Почему ты не на балу?» Наскучила, Поляков припал к бутылке. К тому же моя дама горела страстным желанием потанцевать со всеми пригласившими партнерами, а таких оказалось много. Поэтому я не стал мешать ей. «А ты?» «Я». Чувство страшной тоски вновь лавиной накрыло сознание, отдаваясь ноющей режущей болью в груди. «Мне тоже наскучило», бутылка резко перешла ко мне. С каждым глотком сознание словно уплывало вдаль озера на носу корабля, что неясными очертаниями возвышался вдали. «Да ладно тебе», его руки приобняли мои плечи. «Ладно, ладно», взвыл он после новой порции жалящего. «Прыткая же ты, давай, выкладывай, кто разбил тебе сердце?» «Никто», ответила я грубо. «Да ладно, Луна, все вы, девчонки, любите поплакать о безответной любви. Ну и кто он, дурак?» фыркнула я. «Можно подумать, на свете горевать можно было только из-за мужчин. Нет уж, увольте». Образ улыбающейся Чжоу с Седриком неожиданно прокрался в мысли. «Елена, твою ж, о чем ты только думаешь, Луна, она ведь ушла, навсегда. Мне пора», еле выговорила я, пытаясь остановить очередной поток слез и встать с камня, на который мы уселись. «Мерлин милосердный, кто привесил гири к моим ногам?» Я чувствовала себя куколкой на веревках в руках неумелого кукловода. Меня тянуло обратно в замок, в тепло. Хотелось упасть в кровать и забыться долгим сном. Слишком много событий на сегодня. Я не помню, как дошла обратно. Поляков вроде каждый раз ловил меня за руку, предотвращая неловкие падения, хотя сам еле держался на ногах. К черту его, яркий свет больно ударил в глаза, на какой-то миг отрезвляя, но лишь на миг. Мне хотелось и плакать, и смеяться, танцевать, словно в теле засел какой-то бес, и в то же лежать на холодной земле, остужая внутреннее пламя. Седрик Дидгари, не знаю, почему все так много значения придают этому балу. Есть столько интересных вещей, но всех словно замкнуло на этом событии. Словно после объявления новости о бале жизнь многих разделилась на «до» и «после». Какая глупость, девчонки буквально с ума все посходили. Несколько моих подруг места себе не находили, ожидая, когда их пригласят. Я уже давно решил, с кем пойду. Нам сообщили, что в обязанности чемпионов входило открытие бала. Эта мысль немного встревожила, но не более того. Конечно, было волнительно подойти к ней. С Чжоу мы познакомились на одном из матчей по квиддичу. Разговорились после довольно напряженной игры о том, какая тактика лучше помогает удержать счет в случае, если ловцы долго не могут поймать снитч. Помню, как она красиво улыбалась, весело заглядывая мне в глаза, забавно шутила. С тех пор мы начали иногда видеться, один раз даже сходили в кафе в Хаксмиде. Мне нравилось слушать ее размышления, у нас было много тем для разговоров. Поэтому, когда я подошел, чтобы пригласить ее, надеялся на положительный ответ. Помню, как уголки губ Чжоу так и норовили расползтись в улыбке, пока она старалась держать лицо. Но все же она согласилась. Случись такое месяц или два назад, я бы испытывал больше счастья, ведь Чжоу была достаточно популярной девушкой. Да и сказать по правде, она мне вроде как нравилась. А сейчас, я рад, но, кажется, что все как-то не по-настоящему. Как-то раз я позвал Чжоу прогуляться после уроков. В редкий день выдалась свободная минутка, которой получилось воспользоваться. Мы, как всегда, много смеялись и шутили. Я смотрел на нее, пока мы спускались по ступенькам. «Седрик, ты же сейчас упадешь», — смеялась Чжоу, смотря за мою спину. «Не упаду, мисс Чанг, можете не беспокоиться». Как назло, моя нога зацепилась за ступеньку или же пропустила выступ, отчего пришлось срочно возвращать равновесие. «Вот же ж черт, дурак», — услышал чей-то голос. Странно знакомый голос. Смех красивой когтевранки звенел так звонко, отчего я подумал, что мне только показалось услышанное. Ноги прочно встали на ступеньки, шаркнув ботинками. Звук чьих-то стремительных шагов привлек внимание. Я повернул голову и увидел, как луна стремительно сбегала вниз. Бледное личико недовольно хмурилось. «Что это с ней опять? Пойдем?» Голос Чжоу заставил обернуться. «Да, пойдем», улыбнулся, протягивая ей руку, и мы сошли по лестнице. Недовольное лицо Луны все никак не выходило из головы, как я не пытался вернуться вниманием в разговор со своей будущей партнершей. «Что это со мной?» Стараясь отвлечься от этих мыслей, я проводил Чжоу до башни Коктеврон и решил подумать над загадкой второго тура. Профессор Грюм недавно навел меня на интересную мысль. Кажется, он намекнул, что яйцо может дать ответ, если поместить его в другую среду. Воздух сразу отпадает, земля, тоже сомнительно, а вот вода, стоит, наверное, наведаться в ванную старость. Каково было мое удивление, когда это сработало. Да, конечно, пришлось поломать голову не меньше часа, чтобы расшифровать загадку. Святой Мерлин, неужели все так просто? Но радость продлилась недолго, уступив место чувству вины, что колючим ежиком прокатывалось внутри. Стоило дать знать Поттеру, ведь мне самому дали подсказку. Что ж, решено. При удобном случае сообщу ему, а дальше пусть решает сам, как поступить. Время бежало, относя своим течением далеко вперед. Так быстро, что я не успевал толком оглянуться назад и подумать. Учеба, обязанности старосты, прогулки с Чжоу, все это полностью поглотило мои мысли. И вот день святочного бала настал. Облачившись в классический черный фрак с белой рубашкой и начищенными до блеска туфлями, я отправился навстречу своей партнерше. Она выглядела потрясающе. Длинное красное платье идеально сидело на фигуре и прекрасно контрастировало с темным шелком ее волос. «Миледи, вы просто неотразимы», — улыбнулся, когда подавал ей руку. Чжоу слегка смутилась. «Вы тоже ничего», — улыбнулась она, открывая ровный ряд белоснежных зубов. Мы вошли в зал, ловя любопытные и восхищенные взгляды. Открыли бал совместного с другими чемпионами и их партнерами. Затем много танцевали, почти не чувствуя усталости. С ней было так весело и легко. До тех пор, пока я не заметил ее. Луна была одета в гораздо более скромный наряд, нежели Чжоу. Спокойный кремовый цвет, закрытые кружевом плечи, но это смотрелось так естественно. Ее длинные вьющиеся волосы были красиво уложены, добираясь длиной до конца спины. «Седрик, ты устал?» Чжоу заметила, как я стал более рассеян в танце. Остановилась, переводя дыхание, и потянула меня к столам. Луна сидела за одним из них, вместе с Поттером и еще одним рыжим парнем. Где ее партнер? Почему она не танцует? Стоп, почему меня так волнует это? Я знал ее с детства. Луна всегда была очень спокойным и умным для своих лет ребенком. Никогда не капризничала, а после смерти миссис Лавгуд всячески старалась поддерживать своего отца. Я знал об этом из рассказов мамы, что иногда навещала Лавгудов, сам же достаточно редко виделся с ними. Возможно, перемены, что творились с этой девочкой в этом году, заставили меня начать волноваться. Ведь раньше она не давала никаких поводов, но в этом году, скрытная, злая и несчастная, как я не пытался достучаться до нее, все время упирался в стену. Только лишь мне казалось, что пошла трещина, как она вытаскивала свои иголки, и кололась очень больно. Выпив пару бокалов и перекусив, мы вновь пошли танцевать. Энергии моей партнерши можно позавидовать. Не зря же она играла в квиддич. У Чжоу была прекрасная особенность. Она была способна развеселить и отвлечь меня от тяжелых мыслей. Я же тоже старался всячески поддержать ее веселый настрой. Мы еще несколько раз отходили передохнуть к столам, пару раз потанцевали с другими партнерами. От глаз не укрылось то, что Луны после этого нигде не было видно. Ни в отсеке с едой, ни на танцевальной площадке. Парень, которого я видел рядом с ней еще пока мы танцевали в начале бала, вовсю отплясывал с другими девушками. Но куда же пропала эта девчонка? Надеюсь, хоть сегодня вечер закончится без происшествий. Время близилось к полуночи. Большая часть учеников либо хлопала игравшей весь вечер музыкальной группе, требуя исполнить что-нибудь на бис, кто-то устало попивал напитки за столами, кто-то же начал потихоньку расходиться. Нашлись и те, кто начал возмущался тем, что все закончилось слишком быстро. «Чжоу, пойдем, я провожу тебя», я протянул руку к Коктевранке, что отдыхала за одним из столов. «Буду очень тебе благодарна», устало улыбнулась она. Я помог ей накинуть на плечи теплую мантию, и мы отправились в сторону лестниц. Кажется, все закончилось благополучно. Мне было очень весело. «Спасибо, Седрик», ее голос прозвучал искренне. «Мне тоже, Чжоу, Тебе спасибо, губы растянулись в улыбке. Иди к черту, мальчик, я хоть и пьяна, но еще не потеряла мозги. Знакомый голос звоном осел в ушах, заставляя насторожиться. Седрик, что такое? Чжоу тоже услышала ее возглас, но, кажется, не придала этому значения. Чжоу, подожди меня у лестницы, я сейчас, не знаю почему, но ноги стремительно дернулись в направлении ее голоса. Луна, я видел, когда она оперлась спиной о стену, закрыв глаза. Рядом стоял высокий парень, что пытался удержать ее за руки. Сет, Рик, не кричи, голова от тебя кругом. Что с ней? Обратился к, судя по мантии, ученику Дурмстранга, с силой дернув того за руку. Его пьяный взгляд начал дико раздражать нервы. Что он делал рядом с ней? Успокойся, парень, мы всего лишь немного выпили. Немного? Мой голос отдался громким эхом в каменных стенах. Это ты называешь немного? Да она еле стоит. Не ори на меня. Она сама отобрала бутылку. Скажи спасибо еще, что довел ее до замка. Бутылку? Луна? Она совсем из ума выжила, да еще и с этим. Спасибо, дальше я сам. Я отстранил парня, забирая у него Луну. Луна, ты меня слышишь? Она нахмурилась, кажется, заставляя себя открыть глаза. Красавчик Седрик собственной персоной, какая честь, усмехнулась, пытаясь пошевелиться. Я раздраженно вздохнул. Даже в таком состоянии не изменяет себе. Седрик, что здесь происходит? Донесся до меня голос Чжоу, незаметно оказавшийся рядом. Чжоу, прости, но думаю, на сегодня мы с тобой попрощаемся. Я отведу ее в больничное крыло. Но Седрик, ее голос прозвучал возмущенно. Чжоу, пожалуйста, мы знакомы с детства, я не могу ее так оставить. Она недовольно скривилась. Было видно, что она хотела сказать еще что-то. Хорошо, лишь недовольно кивнула. Затем, не попрощавшись, быстро развернулась и засеменила в сторону лестниц. Надо будет объясниться с ней позже. Но сейчас меня волновало совсем другое. Луна, ты можешь идти, Ко? Конечно, могу. Она неловко оттолкнулась, пытаясь сделать шаг. Ее тело опасно пошатнулось в ответ на эту попытку. Все понятно. Я подхватил ее, не давая упасть на холодный пол. Что ты? Ох, молчите, мисс Лавгуд. Пока ты не выпьешь зелье, я вообще не желаю с тобой говорить. И удобнее перехватил ее, с трудом сдерживая раздражение. Ну и славно, она доверчиво прижалась к моей груди, обхватив шею своими тонкими маленькими руками. Этот невольный жест заставил вздрогнуть. Мои глаза коснулись ее лица, полного умиротворения. Как же редко я наблюдал это выражение в наши немногие встречи. И тем подозрительнее оно выглядело сейчас. Не знаю, чего ты улыбаешься, ведь вынуждена будешь объясниться. Сказал, чтобы не дать ей окончательно заснуть. Луна что-то невнятно промурлыкала в ответ. Запах лаванды и сладких леденцов забился в ноздри, вызывая невольную улыбку. В молчании я донес ее до больничного крыла. «Мистер Дигбери», донеслось откуда-то издалека. «Что случилось с мисс Лавгуд?» «Мадам Помфри, вы не могли бы дать ей отрезвляющего зелья, иначе к утру страшно представить, что будет. Ваше счастье, что я заготовила их перед балом», проворчала она недовольно. «Так и знала, что пригодится. Чувствую, завтра вообще будет ажиотаж». Мадам Помфри отошла за необходимым затем. Я подошел к одной из кроватей, куда аккуратно опустил Луну. Ее губы расплылась в довольной улыбке. Потом она развернулась на бок, сворачиваясь калачиком, похожая в этот момент на маленького котенка. «Я бы не советовал тебе расслабляться. Если заснешь, утром встать не сможешь от страшного похмелья», предупредил я, чтобы Луна окончательно не отдалась в руки Морфея. «Если заснет сейчас, разбудить уже будет невозможно». Усмешка лениво коснулась уголков ее губ. «А может, я и не хочу завтра вставать? Имеется такой вариант?» Ее голос прозвучал хрипло, заставив насторожиться. «Что за мрачные мысли? Ты встанешь, Луна, прямо сейчас. Держите, мистер Дигбери. Сами справитесь, или мне помочь?» Колдоведьма подошла к кровати, протягивая мне флакончик с зеленовато-синей жидкостью. «Спасибо большое, мадам Помфри. Думаю, мне это по силам». «Хорошо, если что, я буду неподалеку». «Да, кстати», она вытащила из-под кровати небольшой металлический тазик. «Таз на случай, если организм отторгнет лекарство. Случаи редкие, но все может быть». «Спасибо», я дождался, пока она удалилась, и наложил заглушающее заклинание. Открыл флакон и повернулся к Луне. Ее палочка, покинув полы мантии, вывалилась на белоснежное одеяло. «Луна, выпей, пожалуйста, это зелье. Потом, Седрик, застонала она, отворачиваясь еще сильнее, чем вызвала невольную улыбку. Нет, милая, нужно было думать раньше, прежде чем пить с незнакомым парнем. Нет, голос прозвучал жестко. Одной рукой подхватил ее под спину, заставляя приподняться. Ты выпьешь его сейчас, поднес флакончик к бледным губам. Луна недовольно скривилась, но послушно открыла рот, позволяя влить туда зелье. Ее тело слегка затряслось от кашля. Посиди так, чтобы зелье быстрее подействовало. Я слегка похлопал ее по спине. Затем, воспользовавшись моментом, прихватил ее палочку, уже по опыту зная, что от этой девочки можно ожидать чего угодно. Неужели нельзя лечь спать? Оно ведь в любом случае подействует. Разве не так? Нельзя, милая моя. Злость, что накапливалась во мне в последние минуты, начала прорываться наружу. Я говорил тебе, что придется объясниться. Что это с тобой? Она удивленно раскрыла глаза и посмотрела на меня. Из чего это я должна тебе отчитываться? Мерлин, в таком положении она еще возмущается. Это с тобой что такое, Луна? Ты ведь всегда была благоразумна. Что с тобой творится в этом году? Этот вопрос уже на протяжении нескольких месяцев не давал покоя. Не кричи на меня. Она попыталась двинуться. Почему ты так напилась? Да еще и с каким-то неизвестным парнем. Ты понимаешь, чем это могло закончиться? А тебе какое дело до этого? Она бросила на меня недовольный взгляд. Я вполне в состоянии постоять за себя и не желаю выслушивать нотации. Мы со злостью посмотрели друг на друга. На миг повисла тишина. Мы оба переводили дух после криков, но никто не желал отступать в этой схватке. Не так быстро, мисс Лавгуд. Пальцы уцепились за ее локоть, когда упрямая девчонка попыталась сбежать. Отпусти сейчас же. Ее взгляд сосредоточился на несколько секунд на моей руке, отчего по пальцам прошлось легкое покалывание.